Глава 35. Ранди. Мы стояли на холме, и мое сердце зашлось. Куда бы я ни кинула взгляд, вокруг не было ничего живого. Лысые скалы ограничивали развалины города, занесенные пылью веков. Пронизанное зноем белое небо растворялось в песках, потрескавшаяся, иссушенная земля будто умерла. А дальше у входа в ущелье пропасть, в которой кишел, вызывая оторопь, дымящийся чернильный кошмар. «Что это?» — пискнула я, невольно придвинувшись к Джестеру. «Живая тьма, но нам не туда», — ответил он и развернул меня на 180 градусов. Взгляду стало легче при виде пальм и большого пруда неправильной формы с чистейшей бирюзовой водой. Обложенный камнем по берегам, он казался глубоким и опасным. Из центра водоема, бросая тень на воду, устремлялся в небо крышей в виде ступенчатой пирамиды гигантский храм. Он будто стоял прямо на воде. Его мощные стены, украшенные колоннами, потрясли меня величием. Я показала себе крохотной, как песчинка. Будто мост, над водой шла узкая каменная дорожка, выложенная от подножья холма, где мы стояли ко входу, похожему на темный зев. «Наш пункт назначения», — обыденно сказал Джестер. «Не бойся, в оазис всякая нечисть предпочитает не соваться». «А то», — я с опаской показала на бурлящую тьму за нашими спинами. «Разве не нечисть?» — Джестер рассмеялся. «Не стоит демонизировать живую тьму». Это просто субстанция, источник энергии, выброшенный на поверхности с самых недр Земли. Любой маг удавился бы за возможность зачерпнуть оттуда. Увеличивает силы многократно. «А ты черпал?» — тихо спросила я. «Надо будет, зачерпну. Пока обхожусь. Пойдем, а то сгоришь на солнце. Ты же вся такая северная, беленькая, цветочек». Я моргнула и смущение посмотрела вдаль. Мне показалось, или это прозвучало ласково, но даже если показалось, почему-то было приятно. Над нашими головами и мертвым городом зависло молчание. Шаги были единственными звуками в этом заброшенном месте. Я сначала хотела сказать «богом забытым», но передо мной стоял храм, так что язык не повернулся. Там, где стоит храм, всегда живо напоминание о Боге, о том, что Он есть, так говорила мама и бабушка. «Джесс?» — спросила я тихонько, словно мой голос мог нарушить торжественную тишину. «Это храм нагов?» «Да, ему много тысяч лет. Я искал даты в записях на стенах, но пока не все смог расшифровать. Позже займусь, когда надоест от жарха вгонять». Он сказал это запросто, а у меня мурашки заскользили по коже. За Джестера стало страшно от одной мысли, что он останется тут один навсегда. «Ты знаешь древние языки?» — спросила я, заглушая свои мысли. «В академии мы по ним только пробежались, но мать мне дыру в голове проела. Я учил факультативно». «Ты скучаешь по ней?» — спросила я. Джестер взглянул на меня так, что я втянула голову в плечи. «Извини, мне не надо было спрашивать, это было не тактично. Мы уже прошли по узкой дорожке к храму большую часть пути. Джестер остановился на границе солнца и густой тени. Вроде бы случайно, но половина его лица оставалась в тени и выглядела демонической, а вторую освещало солнце, и в темно-зеленой радужке слева играли завораживающие огоньки, словно в них случайно рассыпали золото. И вдруг Агнес в рюкзачке на моей груди громко всхрапнула, шевельнув ухом. «Не извиняйся», — проговорил Джестер с улыбкой, заглянув в рюкзак. «Мой ответ — и да, и нет. Мои отношения с мамой были неоднозначными. Иногда мне казалось, что я просто средство для достижения ее желаний, главный пункт тщательно продуманного плана. Как-то чересчур сильно она хотела видеть корону на моей, точнее, на своей голове. С другой стороны, не знаю, любила ли она меня, но ей точно до меня было дело, так что да, скучаю». «Любила», — со вздохом сказала я. «Она на такое пошла ради тебя и погибла тоже поэтому». «Спасибо». На этом я запнулась. По-человечески стоило бы сказать, что мне жаль. Но мне было жаль только то, что Джестер никогда с мамой своей не увидится снова. Для любого это беда. Однако, если бы мадам Хинтара выжила, и если бы не сэр Алви, умерла бы я. Содрогнувшись от мысли, что таинственным злодеем, которого жуткая мадам Хинтара пыталась выпустить в старом карьере, вместе с песчаными духами был именно он, Джестер, я закусила губу. Во рту стало совсем сухо. Взглянуть на моего спутника снова я не решилась. «Занятное переплетение судеб. Нарочно такого не придумаешь», — вдруг сказал Джестер. «Но мне жаль. Жаль, что ты натерпелась из-за всего этого. Из-за меня в том числе». «Ты читаешь мои мысли», — в голове у меня зазвенело. Он усмехнулся и мотнул головой. «Наверное, стоило бы сказать, что да, но нет. И ты знаешь, менталиста из тебя не получится. Тебе в самом деле надо скорее возвращать свою суть и развивать собственный дар. Менталистом пусть будет Агнес, пусть снова хитрит и умничает. Вот это ее». «Странный ответ». «То, что ты смущена и сбита с толку, у тебя на лице написано. Но не расстраивайся, наивность тебя украшает. А обо всем, что случилось в Розендорфе, мне рассказал Алви. Никакой мистики». Я собралась была с духом, чтобы задать следующий вопрос, но Джестер меня опередил. «Добавлю для ясности», — проговорил он, — «чтобы ты не тряслась от страха. Мне больше нравится, когда ты улыбаешься. Уже здесь, в ссылке, отец рассказал, что мать нас вытащит. У них был план на случай провала. Мы караулили по очереди с ним и мистером Шархом то у храма, то с внешней стороны оазиса за ущельем, когда она откроет дорогу к освобождению. И однажды портал начал открываться, как раз за оазисом. Но что-то пошло не так, портал закрылся. Отец и Шарх начали искать другие способы. Оба погибли. А я вспомнил, что мать часто размышляла вслух про зеркало драконов и что хорошо было бы его достать. В этом она была вся. Одного запасного плана ей было мало. При мне она так и не разыскала зеркало. Но тут, знаешь ли, особо заняться нечем было, а надежда — штука такая. Я кое-что знал о порталах через другие миры, кое-что вычитал на стенах храма, кое-что пришлось вычислять, древние жрецы любили загадки. Я рискнул отправиться путем древних магов. В другом мире мне повезло найти точку выхода. Там я и сидел большую часть времени и просто ждал. Чего? Чудо, наверное. Остальное ты знаешь. А если бы я не появилась? Джесс пожал плечами. Кто-нибудь другой однажды активировал бы зеркало, а я терпеливый и упрямый. А в другом мире есть что покушать? Облизнув сухие губы, спросила я. Энергия. Хочешь — ешь, хочешь — пей. «Хочешь, в магии тренируйся», — хмыкнул Джестер и достал из сумки на плече бутыль, оплетенную веревкой. «Зато у нас с собой есть прохладная вода. Попей. А если голодная, накормлю внутри. Хотя не уверен, что успеем попировать. Но знаешь, каменные стены неплохо сдерживают зной. Идем». «Да нет, я не голодная, все хорошо», — пробормотала я. «Пей», — повторил Джесс и кивнул на свой вещмешок. «Я запасся». Я взяла из его рук бутыль, случайно скользнула пальцем по его руке. И жар, обжигающий сильнее палящего солнца, вспыхнул во мне, прокатился от точки прикосновения по всему телу, словно вылитая на землю олово из ковша кузнеца. Я едва не выронила бутыль. Джестер поймал ее второй рукой, придержал. «Осторожно, Ранди, черт, думал, ты перестанешь меня бояться». «Я вообще тебя не боюсь», — сказала я и вдруг отчетливо заметила, как на его щеках проступает мальчишеский румянец. В глазах Джестера зажегся огонь, которого можно было бы испугаться, если бы он так не привлекал и не тешил странным образом мое женское самолюбие. Я поняла, что нравлюсь ему. «Тогда тем более скорее идем в прохладу. Еще не хватало, чтобы у тебя закружилась голова от теплового удара», — пробурчал он, но сквозь поддельное недовольство я считала радость. Отпив, я отдала ему бутыль, и мы пошли. При этом отчего-то так залипли взглядами друг на друга, что я не обратила сразу внимания на монументальность колонн, рисунки и росписи на стенах и потрясающее воображение, грандиозную конструкцию, издалека похожую на око. Тут и архитектура, и надписи на стенах, и даже расположение колонн. Все сплошные ритуалы. Показывая куда-то рукой, рассказывал Джестер. Жрецы не мелочились. Писать в манускрипты — фу, какое мещанство. Только вырезать на стенах, которые не продолбишь. Только жесть на века. Представь, они вообще все описывали. А вон там в углу, если сковырнуть плиту и пролезть в подземные хранилища, Можно найти каменные таблички, в которых даже записано, кто этот храм строил, сколько золота получил и сколько строители съели баранов». «Баранов?» — удивилась я и все-таки посмотрела туда, куда Джестер показывал. «Кур, гусей и проса», — добавил он. «А вон та колонна изображает цветущий стебель, посмотри». «Ах!» — я замерла, придавленная грузом впечатлений. Подобного не было даже в руне. Росписи, лестницы, каменные изваяния, колонны, которые нам и вдвоем не обхватить бы. Под потолком они раскрывались лепестками, словно цветы. Свет солнца проникал в узкие отверстия под самой крышей, под которой по залам вполне можно было бы летать на виверне. Лучи разливались волшебным веером в пространстве. Один из них подкрадывался к центру сооружения в виде глаза. Джестер сбросил на пол сумку. «Потом поедим. Надо спешить. Самый безопасный вход в другой мир, когда солнце проникнет в зрачок и зальет светом вон тот черный круг». Джестер схватил меня за руку и потянул за собой. Мы взбежали по центральной лестнице. Джестер глянул на меня, взволнованный, оттого красивый и почему-то совсем юный. «Не выпускай мои руки, поняла? Но если вдруг случится что-то, что мы разлетимся в разные стороны...» «Как разлетимся?» «Как листья, как облака, как хлебные крошки», — он показал рукой. «Фьють!» «Думай об Агнес. Вообще ни о чем больше не думай. А когда обнаружишь ее там, визуализируй этот гигантский глаз, что он тянет тебя, засасывает. И что бы ни говорила та, другая Агнес, и что бы ни происходило, представляй только то, что я сказал, как тебя втягивает глаз в этом зале. Повтори». Волнуясь вслед за ним, я повторила его инструкцию слово в слово. «Умница! Молодец!» — выдохнул Джестер. «Ты вернешься и вернешь Агнес, поняла? Все будет хорошо. И пусть тебя ничто не пугает». «А что меня должно напугать?» — подумала я и в тревоге прижала лисичку Агнес в рюкзаке к своей груди. «Идем», — торжественно сказал Джестер, шагнув в падающие перед ним лучи, растворился. Не думая, я вступила тоже. И меня понесло, как песчинку в водовороте. Больше разумом, чем ощущением, понимала, что все еще держу кого-то за руку. Я летела и переворачивалась с огромной скоростью, пока солнечный свет не превратился во мрак, за которым раскрылось пространство звезд и цветных облаков. «Я держу тебя! Держу тебя!» — прошептала созвездие где-то рядом. И другой мир с ярким чувством радости, словно я, наконец, попалась, поглотил нас. А вдруг это ловушка?